Все это имеет самое непосредственное отношение к развитию социальной психологии в нашей стране. Радикализм осуществляемых здесь преобразований настолько очевиден, что многие их проявления просто не могут быть схвачены в рамках разработанных социально-психологических схем. Существенная черта российского общества на протяжении последнего десятилетия, его нестабильность, доказала недостаточность его анализа методами и средствами, сформированными для анализа стабильных ситуаций. Тип отношений, складывающихся в нашем обществе, отношений рынка, вообще говоря, не нов, а, напротив, имеет солидную историю во многих странах. Ответы на вопросы в социально-психологических концепциях, разработанных для этих новых для нас, но достаточно устоявшихся в других обществах реалий, уже найдены. Но все дело в том, что новый тип экономических отношений у нас еще не установился, а лишь становится. Социальной психологии переходного периода, к сожалению, не существует, поэтому в полной мере использование зарубежного опыта исключено. И свой отечественный опыт тоже сформировался в условиях, хотя и специфической, но социальной стабильности. Ее тоже уже не существует. Общество совершает переход не только к чему-то, но и от чего-то. Таким образом, рассмотренный и с этой стороны опыт социальной психологии оказывается не вполне пригодным. Соображение о том, что социальная психология изучает сквозные проблемы человеческих взаимоотношений, их общие, универсальные механизмы, не может поправить дело. На протяжении всего курса мы стремились показать, что действие этих механизмов различно в различных социальных контекстах. Следовательно, анализ этого нового контекста необходим. Такая задача не может решаться в короткие сроки, поэтому первая ее часть — это именно осознание ситуации, принятие в расчет того, что новый социальный контекст для нас сегодня — это наличие нестабильности в обществе, хотя исследователи и фиксируют наметившуюся в последние годы тенденцию к стабилизации. По-видимому, именно поэтому многие авторы предпочитают говорить не столько о нестабильности, сколько о радикальной трансформации общества. «Россия. Трансформирующееся общество. 2001». В действительности под нестабильностью не следует понимать просто эквивалент быстрых и радикальных социальных изменений. Нестабильность проявляется в рассогласовании этих изменений по их направленности, по их темпу, по мере их радикальности в разных частях общественного организма. Например, достаточно быстрая ломка политических институтов и медленные преобразования в экономике. Проблема осложняется еще и тем, что социальная нестабильность, хотя и обладает некоторыми общими чертами, когда возникает в определенные периоды развития в разных странах, принимает в каждом случае специфическую форму. Она сочетается с особыми условиями исторического развития каждой страны, с ее традициями, национальным менталитетом. Нестабильность как бы накладывается и на тот образ общества, который существовал в массовом сознании до периода радикальных преобразований. Было ли это стабильное общество с жесткой регламентацией стереотипов и ценностей или, напротив, общество достаточно динамичного развития?